Человек должен быть накормлен. Голодный недочеловек, он теряет способность думать. Но любовь, смысл жизни и близость к Богу важнее хлеба. У меня худое жилистое тело, потому что я родился и вырос на берегу Азовского моря, где мой отец и мои братья ловили рыбу. Берег моря был высокий, из красной глины. Там гнездились морские птицы, а я со своими друзьями по веревкам спускался, чтобы посмотреть на пушистых птенцов. Это были мои первые упражнения в скалолазании. Когда на океан пали сумерки, я почувствовал досаду и вместе с тем облегчение. Сумерки не дают мне больше в каюте писать свои размышления. И тогда я вышел на палубу и зарифил грот на две полки. Яхта стала легко слушаться руля, а автопилот держал точный курс на восток до восхода солнца. А меня заботит, где сейчас мой ангел-хранитель. Однажды я видел во сне святого человека в образе ангела, и он сказал мне: «Ты был в аду возле мыса Горн, а теперь трудись, не ленись и молись, чтобы не попасть в вечный ад». Этот видимый сон глубоко испугал меня. Путешествие никогда не заканчивается с тем человеком, с которым ты начал, так как ты сам во время путешествия изменяешься, что делает одного человека путешественником, а другого нет. Путешествие заставило меня на многое взглянуть по-новому. Пока я думал, что в путешествии учусь, как жить, а научился, как умереть. Сын Николай, никогда не гневайся, будь кроток, как Моисей или Давид, скромен, как Иаков, и милостив более Авраама, ибо Авраам раздавал милостыню от многих богатств своих, а ты благодействуй нищим от своих возможностей. Бога нельзя обрести телесно, его можно обрести мысленно. Всегда твердо верь и помни, что каждая мысль твоя и каждое слово твое могут, несомненно, быть делом. Я же молитву превращу в гимн Господу Богу, Иисусу Христу. Такова суть моего служения нашей православной вере. Я — раб. Я — священник. Подставляю плечо любому из моих прихожан. Учение о Боге может открыть двери, но войти к Нему можно лишь самому через усердную молитву. Я радуюсь, когда человек сажает яблоневый или иной сад. Тогда нечего бояться за этого человека. Он на верном пути. Он разбрасывает семена красоты. Неверно сказать «красота спасет мир». Правильно сказать «вера в Господа нашего Иисуса спасет мир». Что такое красота? У каждого разное понятие о красоте, а учение Иисуса — истина для всех. Обойти вокруг света можно только при помощи дисциплины. Если у тебя ее нет, над тобой нависнет катастрофа. За кормой летят альбатросы. Небо все затянуто тучами, даже не тучами, а просто закрыто ровно, без просветов, как мокрым грязным одеялом. И не узнать, где север, где юг, где восток или запад. Все в одном тоне. А я вам говорю, нечистые тучи, убойтесь имени Бога нашего Иисуса Христа и силы Святого Креста. Сокрушитесь и разойдитесь с курса моего пути в разные стороны. Хотя и написано здесь, в этой книге, о немногом, но милость Господню я видел великую. Описать невозможно в словах те блага, что Всевышний излил дождем на меня. Однако я несовершенен и не стою Господних благ. Если Богу будет угодно, и я вернусь из этого плавания, то первый вопрос на пресс-конференции зададут. Что мне принесло это плавание? Сколько я получил денег? И потом спросят, зачем это мне надо. И я буду снова что-то им бубнить, что-то говорить и стыдливо оправдываться. Разве они поймут, что мне по душе созерцать Млечный Путь? Что я чувствую себя просторнее, когда нахожусь один в океане? Что я в океане живу не умом, а сердцем? У них, у простодушных людей, логика такова. Их родители и учителя убедили, что в экспедиции ходят только за деньгами и славой. Им не скажешь и не объяснишь, почему я так люблю ветер, надувающий паруса моей яхты при свете звезд. Они сосредоточились на обыденном, потому что заботятся прежде всего о материальном богатстве. Служить вещам — значит сеять смерть. Вещи ради вещей — это уродование жизни. Я, который так далеко от людей, могу сейчас безмятежно наслаждаться и восторгаться горячим кофе на завтрак, мирным запахом, исходящим из моей кружки, после долгой ночи и работы на палубе под проливным дождем и холодным ветром. Наступили минуты праздника, и мрак безнадежности остался там, за кормой, с ушедшей ночью, и я снова стал человеком. И вспомнил, как этим летом, когда я строил часовню с моими друзьями в селе Атманай, у меня с моим отцом произошел такой разговор. Отец сказал: «Я не понимаю, мы при советской власти строили амбары вместо храмов, а амбары и магазины были пусты. Вот что меня заботит», — продолжил отец. «Мы строили школы, чтобы человек процветал, а люди становились все жаднее и спивались, становились алкоголиками». Затем отец сказал, что он не построил ни одного храма, но ему по душе смотреть, как сейчас люди восстанавливают церкви. Почему советская власть развалилась? Очень просто на этот вопрос ответить. Они разрушали храмы, развлекались грохотом камней. Храмов не стало, а они ничем их не заменили. Своими руками эти люди уничтожили все пути самовыражения человека и сами себя уничтожили. Страх и сомнения у меня возникают, когда я смотрю на беспредельный океан. Я и моя лодка полностью во власти его. А может, он, океан, властен надо мной? И от доли его ужасной не убежишь. Вот и Господь слышит мою короткую молитву. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Я уже писал о главных грехах моих, ибо один из них воистину кесарев. Я соль, но лишь по виду, но не по вкусу. Вода соленая, негодная для питья. Меня засеяли грехами, как поле плевелами искуситель злой. И снова я здесь в одиночестве и в бурном океане, ведь мне, злосчастному, выпал жребий быть изгоем для всех людей. И от долгого одиночества я потерял облик свой. Мне жаловаться не на что, а горевать есть о ком. Вседержитель Бог, Творец всего сущего, услышь мои молитвы и спаси меня. Силою своей всемогущей избавь от грехов. Отпусти бесчисленные грехи мои по великому милосердию своему. Сын Николай, не привязуй себя к вещам, не трать свои силы на покупку товаров. Для тебя не должны товары стать судьбой. Не ищи радость в покупках. Ни одна вещь не стоит того, чтобы жертвовать собой без остатка. Я знал людей, для которых драгоценные камни стали их религией, а бриллианты стали для них божеством. И они готовы стоять за него, не щадя себя. Для тебя ничего не должно быть дороже Христа, и над тобой никто не должен властвовать, кроме Бога. Некоторые люди мечтают припасть к ногам Иисуса Христа, но идти с Ним и следовать Его заповедям не хотят. Сын Николай, повторяю, держи мысли чистыми, это лучшая дезинфекция и самое эффективное лекарство для здоровья тела. Врачам, которые лечат тело человека, научиться бы проникать в происхождение болезни и выписывать историю болезни в медицинскую карту больного. Припадок корыстолюбия у вас, или анемия сомнительности, или камни предательства, или чесотка сплетен, или удар ненависти. Конечно, ставить такой диагноз требует настороженности и ответственности врача. На все болезненные явления нельзя смотреть как на случайность. Некоторые болезни человек притягивает к себе сам. Каждое движение человека связано с божественной сущностью. Яркость учения Иисуса Христа заключается в силе Его простых выражений. Иисус не применял стихов и, подобно льву, не рыкал на людей. Это и нам надо помнить, служителям церкви, в своих замудренных проповедях. Сын Николай, если ты просишь у Бога хлеба насущного, сам разделяй его с другими неимущими, и тем более не отнимай его у других. Пророк Мухаммед говорил: «Тот не следует моему примеру, кто ест вкусно и досыта, и сладко спит, зная, что его сосед в то же время голодает». А когда просишь у Господа прощения грехов своих, то и сам прощай от всего сердца всякому согрешающему перед Ним. Сын Николай, главный принцип православия состоит в том, чтобы любить друг друга и помогать другим, а если это невозможно, то, по крайней мере, не причинять им вреда. По моему собственному опыту, чем больше я нахожусь в одиночном плавании в океане, тем больше это способствует моей внешней устремленности и деятельности. В океане я могу больше сосредоточиться на духовном развитии. Я вспоминаю, как в Москве, в мою творческую мастерскую, что на улице Садовническая, бывало, приходили по вечерам путешественники. И я проводил вечера с ними, говорили об экспедициях и далеких странах. Потом приходили еще художники, и я с ними писал картины. Когда приходили священники, я их слушал, и от них я узнал о некоем брате, что когда он приходил к кому-либо из братьев и видел келью его невыметенной и неприбранной, то говорил себе: Блажен сей брат, что отложил заботу обо всем и даже обо всем земном, и так весь свой ум устремил вверх, что не находит времени и келью свою привести в порядок. Также, если приходил к другому и видел келью его убранной, выметенной и чистой, то опять говорил себе: «Как чиста душа сего брата, так и келья его чиста, и состояние кельи согласно с состоянием души его». И никогда он не говорил ни о ком: «Сей брат не родив или сей тщеславен, но по своему доброму устроению получал пользу от каждого». «Сын Николай, не думай, что если одежда проста, то гость, пришедший к себе, незначительный. Если его глаза полузакрыты, не считай, что его взгляд не остер. Здесь, в океане, я еще раз подошел к великой истине. Кто может существовать без пищи? Кто может существовать без сна? Кто не подвержен жаре и холоду? Кто умеет лечить раны? Истинно тот, кто изучает учение Иисуса Христа. Обучающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится». Книга притчей Соломоновых, глава 13, стих 21. Какое же преимущество мудрого перед глупым? Какое бедняка, умеющего ходить перед живущими? Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. И это также суета и томление духа. Экклезиаст. «Сын Николай, долг твой — служить государству, но высший долг у тебя перед Господом, а не перед государством. Дело в том, что ты — воин Христов. Я молюсь, чтобы в моем сыне существовал долг и любовь. Если долг, то перед Господом Богом. Верить в Бога просто, не надо сложных выражений, ибо жизнь прекрасна в простоте. Ежедневная молитва к Богу может дать ощущение безграничных возможностей, а чистая мысль, напитанная красотою, указывает путь к Богу. Сын Николай, старайся, чтобы уже теперь молитва к Богу была бы одним из правил ежедневной жизни. Как птицы над землею, как пчелы над всеми цветами, ты можешь впитывать цельность мироздания в молитве к Богу. Пути к Всевышнему разнообразны, но сила молитвы одна. Я больше прошу у Бога, чем отдаю людям. Что стало причиной того, что я избегаю людей? Одиночество меня исказило, душа стала печальной, спина сгорблена. Вечно в сомнении, упрекаю себя, не прошу награды. Человек, приговоривший себя к одиночеству, заслуживший изгнание, жалко себя. Что придает моей душе мужество? Моя воля. Но я от нее избавился, и сейчас нахожусь в смятении великом из-за многих и разных причин, известных одному лишь Богу, ибо я грешник и никогда не дерзну просить Царства Небесного для себя. Когда я стану рассказывать об океане сыну своему Николаю, он содрогнется. Когда буду говорить о мысе Горн, он зарыдает. Когда буду говорить о тяжелой работе с парусами, он согнется. Когда буду рассказывать об одиночестве, он будет угнетен. Сделал еще один поворот на другой галс, и лодка взяла курс в пролив Дрейка. Мощное дыхание Антарктиды овеяло яхту, и она плавно закачалась на высокой волне. «Господи Иисусе Христе, сжалься надо мною, после стольких страданий дай благополучно пройти ворота ада, мыс Горн. Злобе ветров и волну у мыса Горн пусть противостоит твоя доброта. Твоя рука найдет меня, потерянного среди волн. Десница твоя не даст погибнуть и вытащит меня из этого места. Дух твой защитит меня, устрашенного за мою дерзость противостоять твоему долготерпению. Четвертый раз я иду к мысу Горн, и четвертый раз молю тебя и говорю, что больше не буду направлять и прокладывать курс своей яхты. Ты все это время мне помогал и выслушивал мои обещания. Моей глупости заблуждающегося противостоит твое милосердие, Господь. Дай мне мудрость, чтобы найти выход, мне, колеблющемуся. Благослови меня, Господь, на проход пролива Дрейка. Ободри меня, отчаявшегося перед мысом Горн. Любовь твоя ко мне безгранична. Дай мне услышать слово твое, чтобы оно укрепило меня, колеблющегося. Если захочешь, ты сможешь мне помочь пройти этот пролив и выйти в Атлантический океан. Атлантика внушает мне веру. Надеюсь, подобно Аврааму. Ибо он поверил слову твоему, и посему умер глубоким старцем. Так и я хочу, чтобы смерть пришла ко мне, когда я буду готов с ней встретиться. И тогда я сделаю то, что хочу сделать в этом мире для людей и для тебя, мой Господь. За это я молюсь, чтобы дни мои долго длились, Ведь я верю в то, что ты способен на все. Ты не забудь обо мне, затерянном далеко от людей. Пусть я согрешил, но все же я твой и числюсь в твоих списках. Никогда я не мог верно рассудить, как жить мне, чтобы следовать слову твоему. Я ищу у пророка ответ. Горе мне, ибо со мною теперь, как по собрании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Книга пророка Михея 7.1. Рассвет. В холодном утреннем воздухе от всплывающего кита с левого борта поднимается пар, как от горячих источников. Изредка я слышу долгий печальный стон где-то за пеленой снега. Это кит так дышит. Я вошел в те же координаты, где был на яхте СГУ 10 лет назад. Тогда, правда, я был моложе, но здесь, у мыса Горн, ничего не меняется. Изменился только я сам. Каждый раз, когда я подхожу к мысу Горн, понимаю, как быстротечно человеческое существование. Так, что никогда не нужно терять то время, что у нас есть. Я как будто вновь проживаю свою жизнь. Как хочется эти слова сказать моим сыновьям, Оскару и Николаю. Живите насыщенной жизнью и спешите в жизни главное сделать, ради чего вы пришли в этот мир. Пока я писал о быстротечности жизни, пошел густой снег. Ветер усилился. Я закрутил на несколько оборотов стаксель. Боюсь, чтобы его не вырвало. Барометр падает. Ветер неровный, шквалами. От 35 до 45 и больше узлов. Курс 92 градуса. Скорость яхты 10-12 узлов. Сделал поворот. Лег на правый галс. Можно увеличить парусность, но снег не дает. Палуба скользкая, да и неизвестно, что будет после снега. Видимости никакой. Я, припав к штурвалу, слился с яхты своей из погоды пагубной, которая пришла из Антарктиды. Ветер, дождь и снег. Я, как пресмыкающийся, ползаю по скользкой заснеженной палубе. Я не могу встать, сгорбленным так и остаюсь, взором скорбным гляжу по сторонам. Нет ли где посланников шестого континента? Айсбергов, которые так огорчают меня. Как же долго я их терплю, а с ними так близко к бедствию. Господи, обрати суровые метели в тихий ветерок и грозные ураганы в нежнейшее дуновение. А паруса мои яхты пусть вынесут меня в мирную бухту Олбани. О, всемогущий Иисус Христос, распрями святую десницу свою над мачтой моей яхты, соединись со мной. «Обитай во мне и не покидай ты штурманскую рубку». Мыс Горн я воспринимаю сейчас только как символ моего решения. Он утратил для меня материальность, стал идеей. Ничто сомнительное не должно проникать в сознание моряка. Красное солнце медленно, точно из последних сил, поднялось из океана и быстро осветило своими лучами паруса моей яхты, которая стремительно идет к мысу Горн, к той точке, ради которой и было затеяно это плавание. Вчера была на небе радуга. Она появилась так внезапно. Западное небо на северном небосклоне, немного туч, и там засияла радуга. Она столбом шла из океана в небо, напоминавшая огненный меч Архангела Михаила. Она долго плыла в небесном пространстве, как ужасное предзнаменование. Ни рыбы, ни птицы, ни животные не знают будущего. Но человек уже знает его неминуемость. В этом и заключается разница между животными и человеком. И это огромная радость. Кто боится будущего, тот еще находится в животном состоянии. Мне очень хотелось спать, и я заснул. Вскоре я проснулся снова. Время от времени я нуждаюсь в ласковом океане, без ветра и большой волны. Я не верю в отдых. Я — узел, связавший свои руки с моими веслами. В одиночном плавании всегда не хватает времени для сна. Сон для моряка — большая роскошь. С юности я готовился к жизни путешественника, поэтому приучал себя спать понемногу. Я знал, что нужно тренироваться, если я хочу стать путешественником, тем более хорошим. Если ты ставишь цель в одиночку обойти на яхте вокруг света без захода в порты, то главная задача — научиться спать очень малое время. Я начал уделять внимание не только искусству управления яхтой и умению высчитывать координаты, но и мастерству практически не спать на протяжении 6-7 месяцев. Мое первое кругосветное плавание против ветра заняло 508 дней. На яхте всегда много работы. Постоянно надо следить за курсом и настройкой парусов. Ветер меняется, так что времени на сон нет. Я понял, что полчаса сна — это чересчур. что и 10 минут многовато, даже 1 минута — это слишком. В шторм яхта будет спускаться от одной волны к другой. Сон должен длиться меньше минуты и даже меньше 15 секунд, поскольку, как мы знаем, штормовое затишье между двумя гребнями волны равно 10-15 секундам. Яхтсмен должен успеть отдохнуть, затем проснуться, поставить яхту так, чтобы гребни волны не опрокинули ее. Значит, на сон надо отпустить от 3 до 5 секунд. Я начал искать возможность решить проблему. Как спать, не засыпая? Как достичь вершин диалектического сна? Ведь такой отдых балансирует на тончайшей невидимой грани, отделяющей сон от бодрствования. Есть много способов тренировки короткого сна. Я использовал секрет монахов — сон с ключом в руке. Они издавна практиковали его, чтобы непрестанно молиться. Сядьте на стул, желательно жесткий. Откиньте голову на спинку, расслабленные кисти рук должны свободно свисать вдоль стула. Запястья болтаются в воздухе. Сидя в таком положении, возьмите тяжелый ключ и держите его в подвешенном состоянии, едва придерживая кончиками указательного и большого пальцев левой руки. Непосредственно под ключом поставьте на пол перевернутую вверх дном тарелку. Когда все приготовлено, вам остается только оказаться во власти сна. Вы начнете засыпать. Кисти расслабятся, пальцы разожмутся, ключ выскользнет и ударится о тарелку. Звук разбудит вас. Вы даже не поймете, заснули или нет. Но заметите, что этой секунды вам хватило для физического и психологического восстановления на 1-2 часа работы. Это именно то, что вам необходимо в океане. Повторяя это упражнение раз за разом, вы сможете обходиться без глубокого сна. Холодно, туман, сыро, много приходится работать с парусами. Тело и душа скованы страшной усталостью. Никаких мыслей и чувств не ощущаю. Почти безмолвно впитываю этот густой туман. Прошел айсберг. Я отметил на карте точку, где увидел его. Снова вышел на палубу и обнаружил по правому борту, метрах в 100, 2 больших куска льдины, размером примерно с 2-этажный дом. Очевидно, откололись от айсберга. Их было очень плохо видно из-за больших волн и барашков на волнах. От айсберга яхта уже прошла 10 миль, но он еще заметен. Он в 2 раза выше мачты моей яхты, то есть высотой не менее 70 метров. Я нахожусь в великом смятении. Правильно ли я сделал, что ушел в это плавание? Какая причина толкнула меня в этот путь? Паруса моей яхты стали лохматыми, их уже не сшить. Натянутые шкоты потерлись и могут лопнуть. Снасти веревочные истрепались. Расшатались крепления правого пера руля. Я на борту яхты в смятении и скорблю. Я теряю надежду, как поврежденная яхта теряет ход. Смогу ли я увидеть вновь ликующего моего сына Николая? Можно ли мне надеяться, что вновь окажусь дома? Смогу ли еще раз взглянуть на часовню святителя Николая в нашем дворе? Увижу ли я приближение весенней поры? Увижу ли я капли дождя, от которых зазеленеет листва на деревьях? Я не ожидал, что нынешнее плавание окажется таким трудным. Луна растет, а я ее еще не видел из-за туч. Может, сегодня Господь откроет хотя бы на минуточку небо, и я увижу, как светит луна. Как давно я не видел лунного света и лунной дорожки на океанской воде. Люди не могут искоренить зло. Оно в том, что те, кто обладает властью, не любят людей и не ходят в церковь. И как они будут иметь благословение от Бога? Я ненавижу нескончаемый произвол наших чиновников, которые унижают себя, но все равно берут взятки с тех граждан, которые приходят к ним. Ибо смысл их жизни в том, чтобы накопить богатство, не заработанное трудом. Я понимаю, что чиновников не нужно учить честности и благородству, их не исправить. Зачем тратить на это время? Все равно мы клеймим то, что им присуще. Это мы их сделали такими, это наш закон такую дал им волю. Мы их сделали хозяевами. Я не буду им судьей и не буду пытаться изменить весь мир. Здесь я страдаю и пытаюсь избавить себя от страдания. Моя лодка затеряна в мирном океанском просторе, а я рассуждаю об искоренении чиновников и закладываю жизненную основу. Дух тарит дорогу, но, конечно, есть Господь. Через Господа я узнал себя. Я держусь за весла, и я очнулся. Картина все та же лодка, та же мирная гладь океана. На небе дневная луна. Что я осуждаю человека в должности чиновника, если смирю перед ним свое сердце? Господь не простит меня. Мужество не в том, чтобы погибнуть за носителей чуждой тебе истины. Я не назову мужественными тех, кто начинает развязывать войны. Скорее скажу, что они сумасшедшие или трусы. Я не за войну, я за мир. Поэтому из океана, из которого я смотрю и размышляю, я обращаюсь к Господу Богу с молитвой избавить тех, кто за насилие и войны, от сумасшествия и дать им разум исцеления. Помоги мне. Я только начал молиться. Молитва еще не дошла до Бога. Еще не проросла корнем. А я уже узнал тяжесть бессонных ночей. Мне не нужен закон. Навести порядок с помощью палачей и тюрем. Я нуждаюсь в выборе. И выбор должен соединиться воедино. Я должен выбрать, храм или яхта. Буду в дальнейшей моей жизни или священником, или моряком. Но как мне хочется не жертвовать нуждами одних ради нужд других, величием храма ради величия океана. И я хочу соподчинить их всех друг другу, чтобы яхта и храм были едины. Я мечтаю и уже пытаюсь построить яхту в виде храма или храм в виде корабля и уйти в мировой океан и совершить 3 оборота вокруг света без захода в порты. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, и Бог воззовет прошедшее. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. Екклезиаст. Большинство людей не видели океанскую яхту, и мои чертежи этой же яхты, они слишком далеки от этого. Окажись они в большинстве, они взяли бы верх над строителями, и яхта в виде храма не появилась бы на свете. Но я и не хочу всеобщего примирения. Примирить всех значит всех поставить на один уровень. Я хочу, чтобы желания каждого были достойны истины. Мне хочется видеть такую страну, где каждому есть свое место, ибо общая мера — мера истины, и для чиновника, и для строителя яхты, и моряка, управляющего этой же яхтой. Мне не нужны друзья и соратники, сложенные наполовину из любви, наполовину из ненависти. Это как однажды ко мне в мой храм пришел мой давний знакомый, и я его спросил, «Веруешь ли ты в нашего Господа Бога?» А он ответил, «Немного верую. В Бога надо верить или не верить, но половинчатым ты не можешь быть. Я не помню, кто из старцев сказал, что надо быть в жизни или холодным, или горячим, но только не теплым». Я с грустью посмотрел на вишневый диск солнца, медленно клонившийся за далекий горизонт. Чудо, как хорошо! Хотя океан объят глубоким молчанием, и я не вижу и не слышу ничего другого, кроме одного скрипа весел в уключинах. Как ни странно, здесь, в океане, находясь в одиночестве, я все полнее познаю людей. Получается, что смысл жизни большинства из них — в достижении материального благополучия. Но кто живет лишь этим, тот пожинает плоды, ради которых не стоит жить. Молитвой я пытаюсь пробить затвердевшую душу мою. Она обросла житейскими пристрастиями. Очевидно, поэтому мне иногда тяжело молиться. Здесь, в океане, я пребываю наедине с собой. Так что все грехи всплывают, как на экране. Находясь на берегу, можно спрятаться за других. Смотришь на людей и думаешь, у них больше грехов, чем у тебя. И тебе становится легче. А в океане мрак страстей и пристрастий давит так сильно, что не хватает воздуха. Сын Николай, постарайся не потерять себя в бесполезном, иначе ты потеряешь Христа. Живи духовно, как монах. Не забывай о Христе, чтобы Он помнил о тебе. Пустые речи, или, как еще говорят, переливание из пустого в порожнее, уносит из сердца живую веру, страх Божий и любовь к Богу. Когда я нахожусь на берегу в своем московском храме святого Николая Чудотворца, ко мне в храм каждый день приходят по 20-80 человек. Все эти люди чего-то ищут, но большинство тянется к Богу, а остальные не знают чего. Когда я их спрашиваю, чего они хотят в жизни, звучит один ответ — изменить мир в лучшую сторону. Это одно из знамений времени. До чего же мы дошли? Солнце вышло чистое, на небе ни одного облачка, но океан какой-то необузданный. Волны идут толчеей. До восхода солнца на палубе была роса. Сын Николай, если, не дай Бог, кто-то заболеет или ты сам заболеешь, возьми крест, который я сделал и с которым ходил на яхте вокруг света. «Зачерпни святой воды и полей его сверху, чтобы вода прошла через крест, а затем этой водой умой лицо и выпей или влей в рот больному. При этом скажи, во имя Пресвятой Троицы исцеляет тебя святой великомученик Пантелеймон, целитель. Можно повторить это несколько раз. Но только все делай с верой в то, что Господь Бог может все. В молитве дышит надежда, и молитва без надежды — греховная молитва. Сегодня люди по большей части доведены до одурения трудностями. Потеряв жизненный ориентир, они мало-помалу идут к тому, что не могут контролировать себя, поскольку у них нет страха Божия, а начало мудрости — страх Господень. Псалтырь, Псалом 110, стих 10. «Во всех государствах видишь бурю, великое смятение. Несчастный мир, мир горит. Вы это понимаете, люди?» Святой Арсений Каппадокийский читал 28-й псалом о тех, кто терпит опасности в море. А я, вспоминая его, говорю, «Боже мой, ведь уже и суша, то есть весь мир, стала опаснее моря». Именно это толкает меня на одиночные плавания. Только в океане можно достигнуть беззаботности и отрешенности. Остается только молиться, чтобы Бог пощадил нас. Молясь, я часто представляю, как люди с горестными лицами просят Бога о помощи. Мир мучается, погибает, и, к несчастью, люди вынуждены жить среди этого мирского мучения. Мне все ощутимее не хватает света. Все труднее различить, где вода, а где небо. Лодка идет очень медленно, и я еще не скоро увижу, как мой сын служит в алтаре моего храма. Сын Николай, если ты будешь верить в то, что Христос есть краеугольный камень, тебе ничего не будет страшно в этой жизни. Научись вспоминать и произносить имя Бога всегда с великой верой, благоговением, любовью и благодарным сердцем. Никогда не произноси его легкомысленно. Я старик, готовлюсь к смерти. Долго прожил я на земле и много видел и слышал. Сколько я прошел миль на яхте в океане, только Богу ведомо. Сколько километров прошел пешком, только Он знает. Я люблю нашу землю, люблю земную красоту. Люблю небо и солнце, люблю море, реки и океан, люблю прекрасные сады, леса и луга, но скучает душа моя о Боге и слезно ищет Его. Господи, дай мне Адамово покаяние и Твое святое смирение. Я уже говорил, что завидую тем, кто ведет оседлую жизнь, кто в молодости полюбил девушку, а потом она стала ему женой, затем построил дом». Качал детей, учил их, растил, и на старости лет увидел своих внуков и приобрел житейскую мудрость. Меня многие хотят обидеть. Я не оскорблюсь злобными словами или укусами. Меня не достигают обиды на палубе моей яхты, где я всегда одинок, но ощущаю близость Господа и Его подлинную любовь. Благодаря ей я начинаю ощущать вкус вечности. Если можете угрожать, то иным. А меня это немало не трогает, потому что не подлежит описанию имущества того, кто ничего у себя не имеет. Изгнания не знаю, потому что не связан никаким местом. А если заберут мою творческую мастерскую, я перенесу эту потерю благодушно, потому что Бог, без всякого сомнения, распоряжается нашими делами лучше, нежели как предначертали бы мы сами. Сын Николай, ты не можешь предвидеть будущего, ты можешь позволить ему быть. За свои долгие одинокие дни я много пересмотрел. Теперь я знаю, как воздействует на людей благодать. Я страдаю от неустойчивости своей натуры. Никто не должен знать, о чем я думаю, о чем переживаю, что говорю Господу долгими ночами, когда моя яхта плывет по океану. Сын Николай, никогда не перечисляй свои заслуги перед людьми, да и в душе своей». Преподобный Марк Фраческий за то, что перед смертью тешил свою душу исчислением своих трудов, был задержан в воздухе на один час. А это значит, что существовала опасность так пребывать и далее. Знайте врагов своих, берегитесь их, пресекайте их действия, но злобу на них не имейте. Мои враги помогают в организации многочисленных моих экспедиций. Враги обозначают мои возможности в совершении тех или иных походов. Они оберегают и формируют мои экспедиции. Да будет ведомо всем, необходимо иметь врагов, они делают тебя тобой и никем иным. С врагами надо соблюдать правила игры, не нарушая их новыми условиями. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. От Матфея, глава 5, стих 44. Я снова пребываю в сомнениях. Как странно, я много молюсь, а обрести веру не могу. На моей яхте, как в церкви, безлюдно. Слышны лишь звуки хора. Это поют ванты ангельскую песню, псалмы Давида. Мне бесконечно жаль людей, которые не ходят в церковь. Им не дано слышать это пение. А ведь мне не так много нужно. Держать за руку сына Николая и смотреть в голубые глаза своей жены Ирины. Получается, что я поступаю жестоко, раз за разом оставляя их одних. Это терзает мою душу. Предаваясь этим раздумьям, я опасаюсь также предательства со стороны моей памяти. Не заставляет ли она меня дважды писать по рассеянности об одном и том же? Я не люблю себя перечитывать и никогда не копаюсь по доброй воле в том, что мною написано. Высказанные здесь мысли обыдены. Они приходили мне в голову, может быть, много раз, и я боюсь, что уже останавливался на них. Моя память с годами потихоньку ухудшается. Быть может, Бог восстановит в прежнем виде то, что я расточил. Избавиться от этого я не могу иначе, как избавившись от себя самого. Впрочем, может быть, я не прав. По сравнению с другими людьми, меня задевают или, правильнее сказать, затрагивают только немногие вещи. В этом плавании Южный океан терзает меня жестокими штормами. Он мучает, карает меня, сечет холодными ветрами, хочет повергнуть и погубить. Сотрясает меня видом близких айсбергов и повергает смятение, обдирает кожу с ладоней при работе с замерзшими парусами. Ужасает меня приближающимися ураганами у мыса Горн. Обременяет тяготами работы бесконечной. Убивает меня одиночеством. Он суров, жесток, строг и грозен со мной. Однако я все же дождался утренней зари, и это все сделал Господь мой, Иисус Христос. Я пережил ночь, но боюсь, что снова стемнеет. Стоя на палубе у мачты, уставший телом и с истерзанной душой, я молю Тебя, Господи, если хочешь, можешь меня очистить солнцем и этим юго-западным ветром. Я читаю молитву не шепотом, а кричу голосом жалобным. Верю, что Ты — Бог неба и земли, и уповаю на то, что Ты прикоснешься ко мне. Дотронься до меня грешного, и я исцелюсь, хотя я отделен большим расстоянием от Тебя за мои грехи. Прости меня грешного, что я просил Тебя дотронуться до меня. Ты, Господь, пребываешь на небесах, а я здесь, в океане. Но Ты можешь сотворить чудеса, за которые, увы, мне нечем воздать. Моих прегрешений перед Тобой не счесть. Господи, сделай меня уверенным в себе, когда я совершаю свои экспедиции. Склонись над моей яхтой с милосердием, не презирай меня с высоты. Я наказания достоин за то, что все эти 40 лет испытываю свою судьбу и терзаю свое тело. За 40 лет в экспедициях я прожил 5 жизней. Ты мне их даровал. Мои ноги — средства передвижения, несущие на себе тяжесть моего тела. Сколько они прошли километров по земле, льду и горам? Только Тебе известно, Господи. Ты, единственный, можешь спасти меня и направить. Уведи меня от экспедиции и дай мне место служить в церкви Твоей. Я со слезами в очах буду проповедовать истину Святого Духа. Возроди меня к духовной жизни. Протяни мне руку. Слава Тебе, Господи. Чем мельче и ничтожнее внутренний духовный мир человека, тем больше необходимости в материальных средствах. Рабиндранат Тагор. «Сын Николай, вспомни заповедь Божию, которая говорит, «Не судите и не судимы будете. Никогда не любопытствуй, что делает один твой друг и чем занят другой». В течение нескольких дней у меня шли индивидуальные гонки с солнцем, которое катилось на юг, предвещая северную зиму. Озабоченный недостатком воды, я был совершенно спокоен относительно продовольствия, продуктов хватало. Вечером с запада внезапно пришла большая зыбь. Высота волн, пожалуй, достигала 5 метров. Вокруг яхты летало много буревестников, появление которых почти всегда предвещает шторм. Я видел, как птицы на лету хватали что-то из воды, но что именно, разглядеть не мог. Альбатрос, пролетавший над яхтой, сбросил на нее персональную бомбу, которая угодила прямо на крышку штурманской рубки, украсив ее белой кляксой. Я снова размышляю о тщеславии. Тщеславие всегда казалось мне не пороком, а болезнью. Но если ты говоришь высокомерно, что ты не тщеславен, значит, ты горд. А гордость есть больший грех, чем тщеславие. Я не одобряю. Жизнь скудеет с тщеславным. И такой человек стоит на месте. Он ссыхается. Многим не понять путешественника, который делает восхождение безвозмездно, не понять его стараний. Он взошел на вершину горы и остался ни с чем. Он рисковал жизнью, а стоя на вершине, он был горд, но не за себя, за человека. Что человек в образе его смог преодолеть все, что встретилось на пути к этой вершине. Однажды тяжело заболела жена одного миллионера. Горько плакала она, так как не могла ездить на балы, не могла принимать гостей, словом, была лишена развлечений. Лежа на смертном одре, эта дама приказала слугам принести ее любимое платье, хотела еще раз на него взглянуть. Когда платье принесли, умирающая судорожно схватила его, прижала к себе и тут же скончалась. Забрать у нее платье не удалось. Пришлось отрезать наряд ножницами. И что же несчастная унесла в тот мир? Кусок тряпки и бездну грехов. А ведь, уходя из этого мира, мы должны взять с собой память о множестве совершенных добрых дел. Я задумался, а каким меня запомнят люди? Утро. Небо затянуто тучами, только на северо-востоке есть просвет. Там тучи светятся от лучей солнечных. Океан пуст, нет ни птиц, ни животных. Сыро и холодно. Господи, я грешен и недостоин Твоей милости, но Ты, по единому милосердию Твоему, спаси и сохрани меня на этот день. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сын Николай, не ходи часто в гости к своему начальнику и своим друзьям. Хорошо помни слова Соломона. «Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя». Книга притчи Соломоновых, 25.17. Но знай, что гостеприимство, обходительность и дружеское участие — это присутствие человеческого в человеке. Для меня и для вас, мои дети и внуки, друг тот, кто не судит. Я уже говорил, открывайте свою дверь бродягам на костылях. Пусть он поставит свои костыли в угол вашего дома. Если бродяга заговорит о весне и погоде, вы вместе порадуетесь весенней погоде. А если тот расскажет о войне на дальних дорогах, которыми он проходил, вы разделите с ним огорчение. В каждом человеке, входящем в ваш дом, постарайтесь увидеть друга. Вы открываете дверь, и вам откроют дверь. Я давно вынашиваю мечту построить небольшую обитель для странников и путешественников. Хочу построить церковь, кельи, библиотеку, трапезную, чтобы из этой обители могли уходить люди, кто в путешествие, кто в паломничество, а затем снова возвращаться сюда. Дай Бог это осуществить. Сын Николай, я тебе скажу, что лучше места, чем Сергиев Посад, нет, а все от того, что это место избрано преподобным Сергием Радонежским. Оно, как лестница небесная, притягивает к Господу. Прошлой осенью я построил храм. Друзья мои и враги тоже приходите в него. Я открою двери и зароню в вас зерно нашей православной веры, а вы, кто вошел, под сводом тишины храма начнете неторопливо расти в вере к Господу Богу Иисусу Христу, чтобы стать воистину православным христианином. В храме у вас не найдется времени отчаиваться. И я увидел, как в открытую дверь входят путешественники из далеких стран. Альпинисты, спустившиеся с покоренных вершин, бродяги, калеки на костылях или с палкой в руках. Они ставят палку или костыли в угол и приступают молиться. За ними стоят должники и судебные исполнители, бывшие узники и тюремщики. По их лицам я вижу, в храме в совместной молитве они превратились из врагов в друзей, а выйдя из двери моего храма после службы, будут радоваться, что могут делиться хлебом друг с другом. Они становятся моими прихожанами и истинными друзьями. В храме мне друг каждый, кого я благодаря Господу встречаю у двери и веду за руку к святому причастию. Они на исповеди открывают свою душу, которую, может быть, больше не открывают никому. Все, что они говорят мне, чистая правда. Они любят меня, даже если в другое время меня ненавидели. В храме мы одно, где освящены светом нашего Господа Иисуса Христа». Выйдя из храма, они уйдут к себе. Кто просить милостыню, кто судить людей, кто торговать в лавке, кто на военную службу, а кто-то уйдет в экспедицию или подниматься на Эверест, а кто-то пойдет вместе со мной сажать сад. Я же священник, моя истина — всех любить. Я стою молча, верю, что они снова придут, и обойдусь с ними бережно. Я приму, усажу и выслушаю, и обоим нам хорошо». Разве видел кто-нибудь, чтобы я плохо обошелся с тем, кто пришел в мой храм? Дружба — это всегда перемирие, это душевное согласие. Я всегда жду гостя, входящего в мой храм. Как я буду чувствовать себя в храме, если мы станем разбирать верующих по росту и занимаемой должности в мирской профессии? Как почувствуют себя в моем храме другие, если я, заметив состоятельного, богатого человека, попрошу его пройти вперед, ближе к алтарю, а кто на костылях, того оттесню к выходу? В мире достаточно судей. Господь не судит нас, когда мы пришли к Нему в храм. Он нас принимает с любовью. В моем храме, где собираются только друзья и единомышленники, если кто плохо думает о других и говорит это, я стараюсь вернуть им чувство уважения. А если они не согласны, значит, я встречаюсь с ними не в храме. Сын Николай, ты христианин, а сердце христианина может согреваться и гореть только двуединой любовью, и к Богу, и к людям. Будь с людьми откровенен, а это производит благоприятное впечатление и с первого взгляда внушает доверие. Сын Николай, научись вспоминать и произносить имя Бога всегда с великой верою, благоговением и любовью, и с благодарным сердцем. Никогда не произноси его легкомысленно, но всегда имей в уме и на устах память о Боге. Чем ближе дождь, тем ниже летают ласточки. Чем менее капризен больной, тем лучше за ним уход. Чем ниже озеро, тем больше в него впадает рек. Чем ниже голова, тем сердце ближе к Богу. Монах Симеон Афонский. Постоянно произноси: «Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй меня грешного». Когда станешь священником, подражай преподобному Сергию Радонежскому. Он никогда не носил новых рис, новые одежды, и не облекался в расшитое золотом, и не носил мягкие одежды, помня слово евангельское, что мягкие одежды носящие в домах царских суть. Вместо дорогих сукон одевался святой преподобный Сергий Радонежский в сермяжную ткань темного цвета. Сама риза его была ветхая и много раз заштопана, с многими заплатами. Святой Сергий подражал нашему Господу Иисусу Христу, ходил в простой одежде. И ты, мой сын Николай, подражай только Иисусу Христу и нашему святому Сергию Радонежскому. Священник должен стараться жить проще, скромнее. Те средства, которые он использует, например, машина, квартира, телевизор, телефон и так далее и тому подобное, всегда проще, чем те, что используют люди в миру. Если так священник не поступает, то он превратился в мирского человека и даже хуже. Священнику нашей православной церкви следует жить хотя бы чуть-чуть проще, чем людям, живущим в миру. Я стою и смотрю на горизонт этим вечером, и смотрю на солнце, оно погружается в океан, но я не знаю, что же такое солнце. Там, в северном полушарии, весна. Моя жена Ирина, желая увеличить свой яблоневый сад, каждую весну сажает новые ростки, хотя она знает, что ее деревья какое-то время будут жить, потом истощатся и засохнут, исчерпав свою жизненную силу. Она хочет облагородить землю своим садом. Жизнь деревьев длиннее человеческой жизни. Чтобы саженец пустил корень, оделся листвой, принес плоды, должно пройти много времени. Но у нас величайшее из заблуждений. Хотим уместить все в человеческой жизни, сажать в землю саженец и вкусить плоды от этого дерева. Но моя жена Ирина передаст свой сад детям, затем внукам. Она хочет умереть, зная, что все идет своим чередом, что ее яблоки соберет наш сын, будущий осенью. Тогда она умрет спокойно. Чувствую себя неуютно, не знаю, какие поставить паруса. Я угнетен, как эти тучи над океаном. Погода все время меняется. У меня сейчас особое состояние. Никогда еще я не подходил так близко к черте между бытием и небытием. Между «я» и «не я». Ни одно плавание не было таким тяжелым и опасным, как это. Мне кажется, я переступаю границу дозволенного. Господь, владыка мой, услышь меня. Я самый жалкий из страждущих, ничтожнейший среди молящихся в храмах твоих. Я не нашел никого, кто сравнился бы со мной в греховности. Я все время повторяю слова псалма Давида. Кто уподобится мне в злодеяниях, сравнится в беззакониях? И я вновь подтверждаю, что слова эти вполне справедливы в отношении меня. Господь, Ты, простивший должников своих, быть может, тем самым Ты простишь и меня. Сердце мое суетное устало. Заботясь о малом, я упустил главное. В поисках второго я потерял первое. Мысли мои расплывчаты, воля не тверда. Я видел пророка, он пришел ко мне. Я молчал. Я зримо видел его душу и думал, зачем он пришел. Эти люди всегда казались мне ослепительно прекрасными, но я не видел его лица. Что такое верность, если нет соблазна? «Ты борешься со злом?» — спросил я пророка. «Я творю, я создаю царство», — ответил пророк. И я подумал, айсберг, который я видел на рассвете, похож на храм из белого мрамора. Он наполнен голосами долгой молитвы. Бог слился здесь с природой воедино. Отвернувшись от божества, становишься животным. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Екклезиаст. Тянутся длинные однообразные дни. Дождь продолжает лить, почти не переставая. Когда моя яхта вошла в пролив Дрейка, ее закрыло туманом, и ничего вокруг не видать из-за мокрой вязкой пелены. Но мне чудилось, что там, за туманом, рядом с бортом яхты, идут усопшие тени моряков всех веков, погибших в этих местах при проходе мыса Горн. Но мне не страшно было, а радостно. Точно я заглянул в их вечность. Я ясно понял, что я их вижу и слышу. Сквозь дождевые облака пробилось солнце. Альбатрос пролетел низко-низко над яхтой. Меня одолевают сомнения, и я спускаюсь в каюту, чтобы выпить кружку горячего кофе. С некоторым удивлением я заметил, что мои руки чуть дрожат. «Господи, Иисусе Христе, спаси и сохрани меня! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь!» «Из истинного самопожертвования выгод не извлекают, так и я из своего плавания не возьму ничего. От него остаются только рубцы на сердце. Печальный день. Океан потихоньку пожирает меня. Я видел, каково оно, мое одиночество. Объясняю тем, кто не понимает смысла моих одиночных экспедиций. Все спрашивают, для чего тебе это понадобилось? Краткий миг торжества человека над природой. Ну вот, плавание завершается, и мне хочется повернуть яхту на 180 градусов и снова уйти к мысу Горн, к моим альбатросам, которые неустанно парят в проливе Дрейка, к милым моим дельфинам и величественным китам. С ними я чувствую себя уютнее и спокойнее, а в обществе людей я раздраженный и нервный. Наверное, я тот человек, которому важен процесс и поиск, а не конечный результат. Эта черта отразилась во всей моей жизни. Мне нравится писать картины, создавать полотна, а как только они готовы, я с ними расстаюсь очень легко. Где все мои картины? Я не знаю. Не имея понятия, я никогда не считал, сколько их. Я все не успеваю и не нахожу времени сказать моим близким, родственникам и друзьям, что если Господь призовет меня внезапно, то на кресте моей могилы должна быть такая надпись. Усталому нужен покой, а многолетнему, неутомимому страннику — постоянное жилище. Похороните меня по чину православного священника. Похороните меня возле одной из построенных мною часовен. Зажгите лампаду в ней и дайте любовь вашу, и вам будет удобно приходить ко мне. И я вас буду слушать, особенно тех, кто уходит в путешествие. Я буду с ними либо в горах, либо в океане, либо на пути к полюсам. Буду помогать духовно преодолевать те трудности, которые будут им встречаться. Это и есть мое желание. Когда приходишь, а вернее подходишь к мысу Горн, то чувствуешь, что стоишь у дверей вечности на краю могилы. Можешь сойти в нее в любую минуту. Перед Богом стоишь и только от Него ждешь решения. Один Господь видит путь твой, и от Него зависит, увидишь ли свет по ту сторону мыса Горн. Милостью Божией я прошел в очередной раз мыс Горн. Этим я как будто стремлюсь оправдать свое звание путешественника. Уже более 40 лет брожу я по миру, но мало кто знает, что главное дело мое — это служение в смирении, послушание Богу, и Господь не скрыл это. Он дал мне возможность в очередной раз пройти мыс Горн и не погибнуть. Там я был наедине с Богом. Моя могила — это начало пути для всех путешественников. Смерть заглянула в глаза, и душа моя осталась там, за кормой у мыса Горн.